событие. Да уж. Неделю назад я, самовольно покинув пределы Академии Проклятий, встретилась с Юрао, по его требованию, кстати. Тот даже Жловиса подкупил, чтобы меня вытащить. И вот мы отправились в замок вампирского клана, где я узнала о своем героическом прошлом. А в устах Дроу оно было практически эпическим. Получила свои почти 70 золотых, и после я упросила напарника отправиться в Ордамское отделение банка Златогор. И вот там, узнав о том, что для меня сделал Риан Тьер, я была вся на эмоциях. Я была просто в состоянии аффекта. Я рванула прочь из банка, подскользнулась на лестнице и, вероятно, упала бы, не окажись на моем пути, лорд Шейдер Мэрос, глава ночной стражи, подхватил падающую меня в свои объятия и почему-то этим не ограничился, решив вновь попытаться с поцелуем. Проделал он все это столь молниеносно, что я не успела осознать происходящее, как лорд Шейд был отброшен от меня магическим ударом такой силы, что впечатался в противоположную стену. Я даже не пошатнулась, зато с трудом удержалась, когда вслед за трагическим полетом Шейда взметнулось адово пламя, и валом вихре огненных всплесков явился суровый лорд-директор, злой, кстати, и с руками скрещенными на груди. Будь я умнее, я бы смолчала. И вот сколько раз мне говорили: «Молчание — золото, Деюшка, золото!» Так нет же, молчать я не могла. У меня было состояние аффекта, а еще я была вся на эмоциях. И, глядя в мерцающие черные глаза, я честно призналась: «Лорд Тьер, я вас люблю!» Взметнулось адово пламя. Едва я поняла, что осталась на лестнице одна-одинешенька, не считая сползающего по стене бессознательного лорда Шейдера, как адово пламя взметнулось вновь. А когда всполохи огня угасли, я узрела перед собой лорда-директора с букетом черных роз, перевитых алой лентой, и с черной коробочкой в виде на редкость романтичного сердца драконов. И оторопевший мне для начала вручили букет цветов, столь огромный, что я едва его удержать могла. А затем, пользуясь как раз таки тем фактом, что все свое внимание я была вынуждена уделить попыткам удержать цветы, меня схватили за руку и повторно прозвучали невероятные слова. «Леди Риаты, вы согласитесь стать моей женой? И говорили же мне: молчание — золото! Так нет же! А вы цветы заберете?» — простонала я, удерживая махину. «Конечно», — заверил меня магистр, «когда буду надевать вам кольцо, сразу после вашего согласия. Так вы согласны?» И я сказала «да». Букет полетел пытающегося прийти в себя Шейдера, а все еще находящийся на эмоциях мне осторожно надели на безымянный пальчик левой руки тонкое кольцо красного золота с редким черным бриллиантом. «Окольцевали?» — еще подумала тогда я. Это были последние мысли в тот момент, потому что после меня подхватили на руки и поцеловали. Так нежно, с такой искренней благодарностью. И я опомнилась, лишь сидя в большом кресле в доме лорда-директора, а сам хозяин стоял на одном колене рядом, держал меня за обе ладони и, чуть поглаживая мои пальчики, говорил и говорил. Правда, я, ошеломленная случившимся, причем случившимся с закладной и нашим лордом земли даже в большей степени, чем помолвкой, не сразу и поняла, о чем вещает магистр, от волнения, постоянно срывающийся на южный диалект. Диалект, кстати, для меня, северянки, крайне малопонятный. Но потом, слушавшись, я испытала повторное состояние аффекта, и было отчего. Оказывается, невменяемой мне подробно расписали дальнейший план действий. И был он таков: сейчас мы собираемся и в срочном порядке нас сочетают браком в родовом замке собственного магистра. После этого нас ожидает представление императорской семье, затем... Затем я пришла в себя и возмущенно сказала: «Нет!» Поток слов прекратился мгновенно. Черные глаза чуть прищурились и у меня недобро так поинтересовались. «Что?» «Да, я ни на мгновение не забывала, что лорд Тьер является членом Ордена Бессмертных. Но в том-то и суть, что именно он когда-то сказал: «Посмотрите на себя. Кто вы? Адепты Академии Проклятий? Где ваша гордость?» Так вот, недавние события способствовали тому, что я узнала, где находится моя гордость в моих достижениях. И мне очень понравилось то чувство, которое я испытала, глядя на хвостатый список, где не было моей фамилии. А еще оказалось бесконечно приятно вести расследование. Но это я уже отвлеклась от темы. А суть в том, что я хочу закончить академию. Скрестив руки на груди, сообщила я магистру: «Я хочу стать частным следователем. Я хочу...» Лорд-директор вцепился руками в подлокотники кресла, едва я начала говорить. А сейчас треск ломаемого дерева говорить мне помешал. Я неторопливо дождалась, пока лорд Тьер поднимется, стряхнет с ладони щепки и после этого продолжила: «Я не хочу, чтобы о помолвке узнали в академии. Мне тут еще 1,5 года учиться и...» «Отчислю! Сегодня же!» — прохрипел вдруг магистр. «Что?» — я подскочила. «Вы опять?» Вскинув руки, меня раздраженно попросили: «Только без проклятий, пожалуйста!» «Да, пожалуйста!» Чувствуя, как по щекам потекли слезы, сказала я, обошла застывшего магистра и бросилась прочь из его дома. Как добежала до собственной комнаты, я тогда помнила плохо. Все было как в тумане. А из-за непрекращающихся слез лиц встречных я вообще не видела. Когда добежала до постели и ревела уже в подушку, над академией раздался приказ о вечернем построении. Это меня и спасло. Поднявшись, умывшись и спрятав деньги, которые так и не успела оставить в банке, я, как и все, поспешила на построение. И выяснилось, что бег, а после и физические упражнения так отвлекают от проблем. А потом все испортила Верис. «Риатте, зайдите ко мне в кабинет», — очень недобро приказала капитан. Я, естественно, ответила: «Да, капитан». Янка, подставшая от Дины, удивленно спросила: «Что случилось?» Недоуменно пожав плечами, я потопала к куратору. Едва зашла, мне тут же сурово приказали: «Дверь закрой!» Закрыв, подошла к столу куратора. Меня жестом попросили сесть на стул, а вот после этого... «На твоей левой руке очень интересное колечко. Откуда?» Я вспомнила, что обручальное украшение так и не сняла. С грустью взглянула на красное золото и блестящий кристалл черного бриллианта. Потом все расплылось, с ужасом понимая, что банально скатилась до истерики. «Дея, да что с тобой?» — возмутилась Верис, подскакивая с места. Мне не помог даже платок, протянутый куратором, а едва она начала меня успокаивать, поглаживая по спине и прося прекратить рыдать, я поняла, что от этого только хуже становится. А потом воздух замерцал, и появилась Дара. Я попыталась успокоиться, в итоге закрыла лицо руками и уже просто всхлипывала. «Эти живые! Как же они мне надоели!» — неожиданно злым голосом проговорил возрожденный дух смерти. «Да что случилось?» — продолжая пытаться меня успокоить, спросила Верис. «Не знаю», — возмутилась Дара. «Тот лесорубом-стихийником подрабатывает, это ревет. Вот что у них опять случилось?» Я даже всхлипывать после такого перестала. Потом все-таки всхлипнула и прошептала: «Парк жалко!» Дара усмехнулась и пояснила: «Так он в лесу. Про парк Тьер в курсе, что тебе его жалко. И тут я вспоминаю, что в лесу же у мертвия, они после заката становятся сильнее, а уже закат был, и оборотни, и... Да, протянула Верис, усевшись на собственный стол, а ведь Ардамский лес считался заповедным. Тут такие экземпляры водятся, которые по всей империи уже вымерли. Тьер в невменяемом состоянии, так что они, считай, уже и в Ардаме вымерли. Дара тяжело вздохнула и устроилась рядом с Верис, присоединившись к той в деле укоризненных взглядов в мою сторону. Успокоилась? Рассказывай. Я действительно успокоилась, но и рассказывать ничего не собиралась. В любом случае, это наши отношения. Посвящать в них посторонних я не планировала. Зато посторонние начали делать выводы и без моих слов.